А я видел, как этот...» Он дернул Шанда, как котенка, показывая на меня. «Палкой дротик бросал дальше, чем я. Хочешь охотиться или нет?» «Ох, ё, теперь на нас пялились вообще все. Белк вообще чего-нибудь стесняется. Мне нравится, что он такой прямой, но это слишком. Я же не просто так аккуратничал. Если Вака почувствует, что я посягаю на его статус, не надо мне этого. Я и так постоянно на грани. Переломил предсказание шамана, спекулировал информацией, сместил Иту». «Потише», — сказал я, придвинувшись. «Не надо, что вся стоянка наблюдала за этим». Бел глянул на меня и отпустил Шанда. «Плоть не поменяешь, но это не значит, что ты бесполезный», — выплюнул здоровяк в сторону Шанда и пошел к жилищам. «Белк, стой!» — крикнул я, но он не остановился. «Какой-то он раздраженный», — подумал я, — «может, случилось чего?» А Шант не ринулся прочь, быстро остыл. Я решил, что надо брать инициативу в свои руки. Я понимал, что и впрямь могу ему помочь. И если я хочу продвинуть свои штуки, мне нужно немного больше людей, чем один. Канг. Может, все же надавить через Горма? Он же мне дал четкое задание. Нет, так не пойдет. Я уже решил, что насильно проталкивать не выйдет. «Слушай меня, Шант», — начал я. «Я только сейчас обратил внимание, что все время смотрю на людей снизу вверх. Мне стоит помнить, что в их глазах я юнец, и мне нужно постараться, чтобы заставить всех меня слушать. На закате я буду тренироваться с Канком. Приходи. Можешь просто смотреть, даже издалека. Но приди. Понял?» Он зыркнул на меня и пошел в сторону жилищ. Я тоже направился туда же и увидел Ваку. Он был у своего жилища и, скорее всего, видел, да и слышал, что произошло. И еще рядом с ним была Ита. А ее я уже давненько не видел. Вот она на меня даже не смотрела. В руках у нее была плетеная корзина и какая-то трава в ней. Издали было похоже на петрушку, только слишком большими листьями и толстым стеблем. И корни, прям настоящие клубни. «Интересно, что это?» – подумал я, но не стал зацикливаться и направился к ручью. Но стоило мне добраться до главного очага, как путь мне преградила незнакомка. Точнее, я ее видел, но она никогда ко мне не приближалась. А я сегодня пользуюсь популярностью, но почему никто не может подождать хотя бы до обеда? Я же, если не умоюсь, не проснусь, — думал я. Передо мной стояла девушка. В руках она сжимала обломок глиняного черепка. Один из тех, что я вчера использовал как тарелки. «Вроде все собрал вчера», — мелькнула мысль. «Похоже, один пропустил». Я поднял взгляд на девушку и только теперь разглядел ее как следует. Смуглая, очень смуглая, кожа цвета темного меда, с рыжеватым отливом там, где на нее падал утренний свет. Волосы черные, густые, заплетенные в две тугие косы, и в каждую вплетены мелкие костяные бусины, которые при каждом движении тихо постукивали друг от друга. Лет 17 или 20, или 15. У нее была та особенная внешность, когда возраст не угадаешь, потому что черты лица уже сложились, но в них еще оставалось что-то по-детски округлое, мягкое, приятное. Некрасивое в том смысле, как я привык понимать красоту, но приятное, теплое, живое, с такой энергетикой, что от нее хотелось улыбаться. Совсем не такая, как Уна. Уна была тихой, глубокой, какой-то даже поэтичной, хотя иногда тоже могла дать жару. А взгляд озорной, почти ребяческий, в нем плясали такие черти, что я невольно напрягся. От таких взглядов обычно жди подвоха. «Мясо!» — выпалила она и вскинула руки с черепком, как знамя. «Ты как делал?» Я опешил. «А? Мясо!» — повторила она, тряся черепком перед моим носом. «В земле. Я вчера ела, как делал?» «Я?» Я мотнул головой, пытаясь собраться с мыслями. «Слушай, я сейчас к ручью схожу, а потом пойдем». Она вдруг подхватила меня под руки крепко, цепко, будто боялась, что я сбегу. «Идем к ручью, и ты расскажешь». «Вот это напор», — подумал я, позволив себя утянуть. От нее пахло почти как от всех дымом, сухой травой, еще чем-то свежим, неуловимым. Можжевельником? Нет, не можжевельником. Чем-то другим. «Зовут тебя-то хоть как?» — спросил я, когда мы уже почти вбежали на тропу. «Ака». Бросила она через плечо, даже не замедляясь. «Ака? И что это значит? Горный ручей? Что-то такое?» «Ты как делал?» Продолжила она допрос, волоча меня за собой. «Мясо не твердое, совсем не твердое. Пахнет хорошо, я тоже так хочу». «Ну...» Я попытался собраться с мыслями на ходу. Тропа петляла между кустов, и приходилось смотреть под ноги, чтобы не растянуться во весь рост. Перед новой знакомой. Трава там пахучая. Тимьян называется. У меня немного осталось, потом дам. Хочешь, покажу, где растет? Хочу. Глаза ее вспыхнули, загорелись жадным, почти детским любопытством. Хочу, хочу. Хорошо. Я перевел дух. А дальше зола. Непростая, а трав, что у белой земли растут. И мед немного, и жир, чтобы мясо не сухим было. Она слушала, раскрыв рот, и кивала при каждом слове. «И еще», — добавил я, чувствуя себя учителем, — «мясо надо в ручье мыть, хорошо мыть, чтобы дух зверя ушел». И мясо впитало дух ручья. Ака вдруг отдернула руку и отскочила от меня, как ошпаренная. «Что?» — глаза ее расширились, в них мелькнул испуг. «Дух зверя ушел? Зачем ушел?» Я похолодел. «Что я такое говорю? Она же поймет буквально, для них дух — это не метафора». «Запах!» — выпалил я, хватаясь за нос. «Слово не то, я про запах, чтобы запах ушел!» И для убедительности понюхал воздух, сморщился и махнул рукой, изображая, как уходит неприятный запах. Она смотрела на меня несколько долгих секунд, прищурившись, потом лицо ее разгладилось. «А-а-а!» — протянула она, понимающе. «Запах!» И снова вцепилась мне в руку. «А земля?» — спросила она, когда мы уже подходили к ручью. «Красная земля, я видела. Она камнем стала, а ты еще закопал». «Ну...» — я замялся. «Как объяснить принцип керамики человеку каменного века, когда сам еще толком не проснулся?» «Там все сложно, это долго рассказывать». «Рассказывай», — потребовала она. «Давай так». Я остановился и повернулся к ней. «Когда костер неба поднимется в центр, я расскажу, хорошо?» Она нахмурилась. В ее глазах мелькнуло упрямство. «Нет, сейчас». «Ака», — сказал я твердо, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Я сказал, когда небесный костер станет в центре, тогда расскажу». Она напряглась. Я видел, как в ней боролись два желания. Настоять на своем и согласиться. Я боялся спугнуть ее, такой энтузиазм редко встречался в общине, где большинство смотрели на меня с подозрением или равнодушием, а то еще хуже. Но голова моя действительно не работала, я еще не проснулся. «Ладно», — выдохнула она наконец, — «приду». И, задрав голову, ткнула пальцем в небо, туда, где солнце только начало свой путь к зениту. «Когда будет там?» И умчалась, даже не попрощавшись, только косы с костяными бусинами хлестнули по спине. Я остался стоять у ручья, глядя ей вслед. Какое-то слишком насыщенное утро, подумал я. Сначала Шан, теперь Ака, и это после вчерашнего. Я опустился на корточки у воды, ледяная, обжигающая, то, что нужно, чтобы прогнать остатки сна. Плеснул в лицо раз, другой, третий, почувствовал, как тело начинает оживать. Напился прямо из ручья, зачерпывая ладонями. Вода была чистой, чуть сладковатой, с привкусом камня и корней. И вдруг пришла мысль, что надо бы еще зубами озаботиться. И чем раньше, тем лучше. Тут со стоматологией все сложно. Помню, в Эфиопии племена долины Омы использовали ветки какого-то кустарника. Расщепляли кончик, жевали, пока он не становился мягким, и чистили. Кажется, это было... хруст. Я замер и медленно повернул голову. И тут же выдохнула, это была Уна. «Не хотела тебя испугать», — мягко сказала она. «Да я и не испугался». Она присела на корточки у самой воды, подобрав под себя шкуру, и смотрела на меня с тем особенным теплым выражением, которое появилось у нее, когда она наблюдала за тем ребенком. «Ты очень любишь воду», — сказала она тихо. Я плеснул себе в лицо еще раз, наслаждаясь ледяной бодростью. «Всем нужно любить воду», — ответил я, вытираясь рукой. «В ней дух жизни». Она кивнула, запоминая. «Как там Ранд?» — спросил я, выжимая волосы. «К нему пришла Ита. Я ушла». Я насторожился. «Не беспокоишься, что она может что-нибудь?» Она мотнула головой. «Нет, она дорожит им, как Дака дорожит шкурами и кровью сосен». Я усмехнулся, над же, у нее впрямь есть чувство юмора. Но усмешка сползла с лица. Едва я взглянул на нее внимательнее. Что-то было не так. Она сидела напряженно, губы сжаты в тонкую линию, пальцы теребили край шкуры. «Что случилось?» – спросил я прямо. «Ничего», – ответила она слишком быстро. «Все в порядке. Ребенку стало намного лучше, он ест хорошо». «И это хорошо», – кивнул я, не сводя с нее глаз. «А кто его родители?» Она непонимающе нахмурилась. «Ну, – пояснил я, – те, кто дал ему жизнь, кто родил, от чьей он плоти?» «Белый волк дал жизнь», – ответила она, и в голосе ее прозвучало недоумение. Как будто я спросил, откуда берется снег на вершинах гор. «Не», – мягко поправил я. «Кто родил, женщина и мужчина?» «Так и ушла на ту сторону зимой. А мужчина?» Она пожала плечами. «Не знаю». Она помрачнела еще сильнее. Я смотрел на нее и понимал, что-то случилось. И это что-то связано с Гормом и их вчерашним отсутствием. «Зифу очень понравился мягкий красный камень», сказала она вдруг, меняя тему. Я моргнул. «Красный камень? А, глина!» «Он разговаривал с тобой?» — уточнил я. «Он это не любит». «Он порезал руку», — пояснила Уна. «Приходил ко мне». «Ну, это неизбежно. Кремень и обсидиан, если отче правильный, становится острее любого железного лезвия». «А что за проклятие?» — она запнулась, подбирая слова. «Приносит боль в спину». «Вот оно», — подумал я. «Боль в спину? Где?» Она показала в районе поясничного отдела, даже немного выше. «Много черных духов могут вызывать боль», — сказал я осторожно. «Что еще, кроме боли? Человек молод, стар, боль острая, как от пореза, или тупая, как от удара». «Не молод», — тихо сказала Уна. «Точно, Горм». «Боль сильная», — продолжала она. «И еще будто спина все время в напряжении, как перед прыжком». «Симптом вожей. Мышцы спины вдоль позвоночника напряжены, как канаты. Организм пытается создать мышечный корсет, чтобы обездвижить больной участок. Нехорошо». «Что еще?» – спросил я. «Утром тяжело ходить», – сказала Уна. «Сначала не может разогнуться, потом отпускает». «Деревянность. У меня самого такое бывало на старости лет. Но здесь все могло быть куда серьезнее. Симптом вожжей меня особенно тревожил». «Веди меня к нему», — сказал я, поднимаясь. Она покачала головой. «Не могу. Он...» Я взял ее за руку. Она вздрогнула, подняла глаза. «Горм может быть очень сильно проклят», — сказал я тихо, но твердо. «Мне нужно его посмотреть». Она смотрела на меня несколько долгих секунд, потом она кивнула, и мы вместе пошли к пещере. Внутри было темно и сухо, пахло дымом, старой шерстью, травами. У дальней стены, там, где камень образовывал естественное углубление, горел небольшой светильник. Ложка с жиром и мхом. Горм сидел, прислонившись спиной к каменной стене. Увидев нас, он не шевельнулся, только перевел глаза. Тяжелый, усталый взгляд. «Зачем привела?» — спросил он Уну. В голосе не было злости, только усталость. «Он сам понял», — тихо ответила она. Горм посмотрел на меня, я подошел ближе, опустился на корточки рядом. «Дай посмотрю», — сказал я. Мой голос даже не предполагал отказа. Он был бледен, словно силы покидали его. Разве раньше было иначе? Почему я не обращал внимания? Хотя он не давал повода, буквально источал сдержанную силу. «Когда получил травму?» — спросил я, начиная осмотр. «Не знаю». Голос его стал глухим. «Болит уже несколько зим. Все сильнее». Я нахмурился. Если бы это была травма, перелом, трещина, сильное растяжение, симптомы были бы другими. Более острыми вначале, с постепенным улучшением или ухудшением, в зависимости от заживления. А здесь уже несколько зим, медленное нарастание тупой боли, если Уна верно меня поняла. «На живот», — попросил я. Он подчинился, медленно, с трудом опираясь на руки и осторожно опускаясь на шкуру. Я сел рядом, поднял шкуры, и Уна сразу помогла, придерживая края. Я положил ладони ему на спину. Пальцы скользнули по жирной коже, я ощущал мощные мышцы, даже несмотря на его возраст, но вдоль позвоночника в одном месте они были чересчур напряжены. Слишком сильно. Вероятно, тут очаг. Я следовал дальше, надавливая осторожно, продвигаясь позвонок за позвонком. Грудной отдел нормально, поясничное напряжение сильнее, и вот здесь. Я чуть надавил пальцами в точку чуть выше поясницы. Горм вздрогнул всем телом. Из его груди вырвался глухой, сдавленный рык. «А вот и виновник», — подумал я, старательно вспоминая все, что знал. Все примеры из исследований, распространенная патология данной области. «Здесь?» – спросил я тихо. Он не ответил, но я и так знал. От этой точки в стороны расходились жгуты напряженных мышц. «Боль проходит со временем?» – спросил я. «Или не проходит совсем?» «Не проходит», – выдохнул Горм. «Если это был бы спондилоартрит, то боль ослабевала бы в покое и усиливалась при движении. Но здесь что-то другое», – понимал я и тут же сужал круг. «С этими болями», – я осторожно подбирал слова, – «ты чувствуешь, что силы уходят». Это было скорее подтверждением, нежели вопросом. Я уже видел, что он слабеет, и, похоже, сейчас было какое-то обострение. Горм медлил. Я видел, как под кожей ходят желваки, как напрягается челюсть. «Да», – прорычал он с таким скрытым гневом, неприязнью и отчаянием, что меня передернуло. «Это похоже на инфекцию. Симптомы подходят. И причем медленная, вялотекущая, годами подтачивающая организм, но какая?» Начал я углубляться. Я лихорадочно перебирал в памяти лекции по палеопатологии. Может, бруцеллез? Он как раз вызывал боли в спине. «Есть ломота в коленях?» – спросил я. «В пальцах». Горм мотнул головой. «Раз боли в суставах нет, значит, не бруцеллез», – понял я. «Может, остеомиелит?» «Нет, у него быстрое течение с нарывами, с вещами, лихорадкой, здесь ничего такого нет». «А если спондилолиз?» Но при спондилолизе боль обычно отдает в ноги, усиливается при нагрузке. Горм говорил о постоянной ноющей боли, не зависящей от движения. И тут я нашел в потоке знаний в архиве из прошлой жизни лишь два наиболее подходящих варианта. И оба... Нет, я могу ошибаться. Я не доктор, и это уже куда сложнее, чем дизентерия. И я правда очень хотел ошибаться. Но Уна заметила, как поменялось мое выражение лица. Она наклонила голову и заглянула в мои глаза. «Ив, ты сможешь помочь Горму? Что это за проклятие? Скажи, прошу!» Чуть ли не взмолилась она. Я посмотрел в ее глаза, в них отражался огонь маленького каменного светильника. Желтый, дрожащий, неровный. И в них отражалась вера, надежда на меня, на чужака, на юнца, который пришел из ниоткуда и уже спас одного ребенка, и от этого внутри все скрутило. Но я отнял руки от спины Горма и сжал их в кулаки. Я должен это сказать, обязан. «Нет», – прошептал я, – «я не могу ему помочь». Глава 15. «Что?» прошептала Уна с отчаянным придыханием. «Но ты же помог ребенку с проклятием, если Горм уйдет!» «Уна!» – бросил Горм, стягивая шкуру обратно и вставая. «Иди наружу и проследи, чтобы никто не заходил!» «Должно быть что-то!» – не унималась она. «Та трава с множеством листьев или ива что-то может помочь побороть проклятие!» «Нет такой травы, что помогла бы от этого проклятия!» – покачал я головой, хоть мне и безумно хотелось сказать иное. «Уна, иди из пещеры!» уже жестче сказал Горм. «Давай, пошла!» Растерянная девушка встала, посмотрела на меня с болью в глазах. В ее взгляде была не только печаль по болезни отца, но и страх перемен, что придут за сменой Горма. Она знала, кто следующий претендент, и она была слишком связана с этими изменениями. Они коснутся ее много больше, чем прочих. И я не осуждал ее за этот страх, ведь точно такой же копошился внутри меня. Я хотел сказать, все будет хорошо, но понимал, что ничего хорошего не будет, поэтому мог только молча смотреть, как он идет к выходу из пещеры. «Что это за проклятие, Ив?» – спросил Горм, прислоняясь к скальной стене, чтобы разгрузить спину. Лицо его оставалось непроницаемым, даже во взгляде не проявилось и намека на тусклость или уныние. «Что за проклятие? Я думаю, тут один из двух вариантов. Точнее сказать, при таком осмотре сложно, но склоняюсь все же не к онкологии. Там все было бы еще хуже. Хотя, казалось бы, куда хуже», – размышлял я, стараясь перепроверить каждый симптом, найти менее жесткое заболевание, но все вело к одному. «Это болезнь Потта или туберкулезный спондилит. Находки с характерными следами поражения уже не раз доводилось видеть. Если раньше считалось, что туберкулез – болезнь скученности, то современные исследования говорят, что это не обязательно, что подтверждает тот же скелет из Грот-де-Ла-Адам и многие находки неандертальцев. Это червь, что пожирает кость. Искал я нужные аналогии для объяснения. Этот червь отличается от змея-пожирателя, он пожирает медленно, зима за зимой. Много зим, когда он поселился в тебе, ты не знал, что он там, и еще долго не знал. Данная болезнь может передаваться как воздушно-капельным, так и животным типом. И вся проблема в том, что у взрослых кроманьонцев невероятный иммунитет по естественным причинам, и легкие способны без сильных проблем перебороть проклятие, но туберкулез кровью уходит в кости и поселяется в позвоночнике, и ждет, выжидает удобного момента, когда человек достаточно ослабнет стресс, болезнь, голод. Но в какой-то момент слабости он пробудился и начал жрать. Плоть и кости боролись, но они не способны победить этого врага, лишь замедлить, рассказывал я. Поселившись в губчатом веществе тела позвонка, чаще всего в нижегрудных и поясничных позвонках, он годами живет и развивается, а тело пытается бороться, образуя туберкулезную гранулему, что пытается изолировать скопление бактерий. Но со временем гранулема растет, костные балки вокруг очага разрушаются, и чаще всего это происходит в передней части позвонка из-за лучшего кровоснабжения. И пожирает этот червь до той поры, пока не проест спинную кость. «Что будет, когда это случится?» – спокойно спросил Горм. «Кость сломается, подобно скорлупе птичьего яйца, и тогда спину потянет вниз. Тебя начнет сковывать бесконечная боль. Силы будут все уходить, а каждое движение даваться с трудом, а на спине вырастет бугор, что не промять и не убрать», – дрожащим голосом рассказывал я, зная, как это происходит. Представляя, что за боль он постоянно испытывает. Годы он терпел боль годы, и она никогда не закончится. «Когда придет бугор, я умру?» «Нет», — покачал я головой. «Но ты постепенно перестанешь чувствовать сначала пальцы ног, затем сами ноги, пока...» «Я понял», — прохрипел Горм, не сводя с меня глаз. «Когда кость сломается, подобно скорлупе, когда я совсем потеряю силы...» Тут рассуждать было сложно. Без продвинутых технологий сложно было судить о прогрессе болезни. Насколько сильно поврежден межпозвоночный диск? Перекинулись ли бактерии на соседние позвонки? Я не был врачом, даже если знал, как протекают многие болезни. Моих знаний было достаточно, чтобы сузить круг болезни, но и они основывались лишь на доисторическом периоде. Не знаю, Горм, 5 зим или одна, может, не хватит времени и до перехода на равнину, а может, и до заката. Я правда не знаю, — ответил я медленно. «Значит, ты не можешь победить это проклятие», — все же переспросил он. Даже в нем теплилась надежда. Он желал бороться, это было видно. И если бы это была ранняя стадия, можно было бы рассчитывать на самоисцеление. 30-40% вполне, только тогда бы я не узнал, что это. Да и он тоже. А на этой степени выздоровления невозможно. Тут требовалось хирургическое вмешательство, высококачественная операция. Да и даже выпустив козиоз наружу, я не знал, что нужно делать дальше. Не было и шанса, что я смогу хоть как-то ему помочь. Никто в этом мире на это не способен. Я просто покачал головой. «Вот как! Ха!» — усмехнулся он. «Наверное, это наказание белого волка за мою слабость». «Горм, слабость пришла вместе с проклятием». «Нет, волчонок, я был слаб уже давно», — прохрипел он. «Надо было убить Ваку тогда, когда мы были молоды, а теперь я не смогу его убить, и скоро он станет новым Гормом». «Сови и Аза не поддерживают его», — попытался я сгладить. «Плевать на Сови и Азу! Ха!» — усмехнулся он. «Его поддерживают охотники, это важнее любого старика и шамана». «Но они же должны понимать, что Вака...» «Что Вака? Жесток, непредсказуем, опасен?» — спрашивал он. Но ответа не дожидался. «Это все не важно. Вака сильная, кто сильный, тот и ведет стаю. И с ним стая не умрет. Он воспитает ее по-новому, без страха и слабости, но не всем будет место в его стае». Он взглянул мне прямо в глаза. «Знаю», — сказал я. «Насчет проклятия. Тебе не стоит идти на верхнюю стоянку. Нужно остаться здесь. Любой переход, напряжение, лишний вес могут разбить твою кость. Тогда ты станешь тенью себя прежнего, а тут я мог бы... продлить твою жизнь». «Это ли жизнь?» — спросил он, вставая. «Горм, это очень опасно. Постарался я воззвать к его разуму. Каждый новый рассвет несет в себе опасность, каждый закат отсрачивает смерть. Ты же мудрейший из волков, если ты... Закрой рот, волчонок! Рявкнул он, и я весь сжался. Я много зим вел эту стаю за собой и буду вести до самого последнего мгновения, позволенного белым волком. Я жил гормом и умру им. Кость может не пережить перехода, Горм, послушай же меня. И тут рука Горма метнулась ко мне и придавила к стене. Огромная пятерня оказалась на груди, давя с нечеловеческой силой. Я машинально ухватился своими руками за его запястье, но не мог сдвинуть ее. Если он так силен сейчас, то каким был тогда, подумал я с содроганием. Даже если Сови думает, что ты можешь быть воплощением волка, не забывай, кто позволил тебе жить. Выйди из пещеры, забудь все, что было услышано и сказано здесь. Понял? Да, ответил я. В такой ситуации других вариантов ответа не рассматривалось. Скоро мы пойдем на верхнюю стоянку. К этому времени найди волков, что видят в тебе то, что видит Сови. Они есть. Те, кто желают большего, кто ищет то, что не могут дать старики. Сделай их частью себя, дай им силу, какую не сможет дать Вака. О чем он говорит? К чему ведет? Зачем, если Вака увидит, что я собираю свою стаю, он может напасть? Не нападет, пока я жив, отчеканил Горм. И еще, когда я уйду на ту сторону, тебе не будет больше места в этой стае. Ты это понимаешь? Да, понимаю, ответил я, не думая. Вака никогда не простит меня. Он на это не способен, так же, как и Ита. Только, может, у Ранда есть какой-то шанс выбрать новый путь, но об этом рано говорить. Вака станет во главе новой стаи, в ней не будет места тем, кто с ним не согласен. Он не будет терпеть, как это делаю я, он будет пускать кровь каждому, кто посмеет усомниться в его воле. И к этому моменту ты должен быть готов уйти и забрать с собой тех, кто желает жить другой жизнью. Я не знаю, Горм, я не такой охотник, как другие, не знаю слишком много. Если я поведу людей, я не думаю, что нам удастся выжить, честно сказал я. Мое нынешнее положение – результат удачи. Без этой общины ничего бы у меня не вышло, а самостоятельно не было бы и шанса. Когда мне придется уйти, не думаю, что я смогу выжить в этом мире. Ты видишь так много, но не видишь очевидного. Нет, как раз я вижу все. Я видел кости, знаю сотни опасностей, что подстерегают в этом мире, и мало с каким я могу справиться самостоятельно. Я чужак, мои умения и знания могут раскрыться только в безопасных условиях. Я не смел себя переоценивать, а вести кого-то это за пределами моих возможностей. А он все смотрел и смотрел, словно искал, ждал нужный ответ в моем взгляде, но не нашел. Убрал руку и сполз по стене. Мне не важно, что случится с тобой, честно признался Горм. Но, Уна, ты сделал так, что и ей не будет места в этой стае. Белк, Шака, они несут в себе мои мысли, и другие, Вака и Ита, не позволят им жить. Ты переоцениваешь меня, Горм, сказал я, вставая. Может быть, но ты должен мне за то, что я позволил тебе жить. Жестко, твердо сказал он, и я невольно собрался всем телом. Когда побежишь, забери Уну и других, кому нет места в стае Ваки, с собой. Этим ты вернешь свой долг, волчонок. И мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. Это была просьба неизлечимого больного, того, кто помог мне, кто защитил и позволил жить среди этих людей. Я не мог ему отказать, даже если не мог ничего обещать. «Хорошо, я сделаю это, Горм», — ответил я. «А теперь иди и готовься к переходу». Я вывалился из пещеры, будто в другой мир. Все казалось каким-то кошмаром, но, к сожалению, это была жестокая реальность. Уна стояла у входа. Она ждала, конечно, она ждала. Вцепившись в свою шкуру побелевшими пальцами, глядя на меня глазами, в которых уже поблескивало отчаяние, но все еще теплилась надежда. «Ив», — выдохнула она, — «неужели, неужели нет ничего?» Я остановился, посмотрел на нее, на ее тонкое измученное лицо, на губы, которые она кусала, чтобы не расплакаться. «Я правда ничего не могу сделать», — покачал я головой. «Можно замедлить проклятие, если Горм будет отдыхать, но он не согласится». Она дернулась, будто я ударил ее. «Но ты же...» «Уна», — перебил я мягко, — «есть проклятия, которые мне не подвластны, и это одно из них». Слезы, что она с трудом сдерживала, хлынули из ее глаз. Она не всхлипывала, не закрывала лицо, просто стояла и смотрела на меня, и по щекам ее текли крупные прозрачные капли, потом резко развернулась и почти побежала прочь в сторону ручья, прижимая руку ко рту, чтобы заглушить то, что рвалось наружу. Я не пошел за ней. Ей нужно было время, ей нужно было место, где можно выплакать то, что нельзя вылечить. А я не умел утешать. Лена часто упрекала меня, что я слишком люблю говорить правду. И эта правда сейчас была хуже любого проклятия. И я пошел через стоянку, находясь в какой-то прострации. Люди сновали туда-сюда, таскали жерди, шкуры, вязанки, травы. Кто-то окликнул меня, кажется, Канг, но я не обернулся. Шел, глядя перед собой, к жилищу Ранда. Надо было проверить его, сменить повязку, убедиться, что гниль не пошла. Рутина, простая, понятная, не требующая думать о смерти вождей и расколе племен. И тут я увидел Иту. Она вышла из шалашей с корзиной в руках. Той самой, с незнакомыми растениями. Крупные листья, толстые стебли, клубни. Она несла ее бережно, как несут драгоценность. И когда наши взгляды встретились, в ее глазах мелькнуло что-то такое. Я не мог описать это словами. Торжество, злорадство, предвкушение. Сердце пропустило удар. Нет. Мысль пронзила меня, как молния. Я вспомнил, как Ита сидела у жилища Ваки, как смотрела на меня, как она дорожит Рандом, как Дака дорожил шкурами и кровью сосен. И эта корзина, эти растения, ее взгляд. Она не могла, не посмела бы. Я рванул с места, не разбирая дороги, влетел в шалаш Ранда, чуть не содрав шкуру с входа. О! Ранд дернулся на своей подстилке, уставившись на меня выпученными глазами. «Ты чего?» Я замер, тяжело дыша, вглядываясь в его лицо, обычное, злое, живое. «Нет», — выдохнул я, стараясь унять сердцебиение. «Все нормально». И тут я почувствовал запах. Знакомый, рисковатый, чуть сладковатый, с горьковатой ноткой. Запах хрена. И еще что-то. Сельдерей? Нет, не совсем. Похожее на сельдерей растение. Я метнулся к Ранду, присел рядом, отдернул шкуру, прикрывавшую его ногу. Повязка была свежей, ничего не изменилось. «Да что с тобой?» Ранд попытался сесть. «Лежи», — бросил я. «Да что случилось-то?» «Ита приходила?» — спросил я, не поднимая глаз. «Приходила», — ответил он. «Хотела поговорить». «Она ничего не делала с раной? Не давала тебе никаких отваров?» «Да не дала она ничего», — раздраженно бросил Ранд. «А что за стебли были в корзине?» «А мне откуда знать? Никогда их не видел», — пожал он плечами. «Не похоже, что он врет», — подумал я. Я снял повязку, вгляделся в рану. Краснота почти спала, отек ушел. Края стянулись, подсохли. Все выглядело нормально. Даже лучше, чем вчера. Ни гноя, ни неприятного запаха, ни черных полосок, бегущих вверх по ноге. «Ну?» — Ранд смотрел на меня с подозрением. «Что там?» «Ничего», — ответил я медленно. «Все хорошо». «Что же это были за травы, этот запах и их внешний вид? Что-то знакомое, где-то я видел эти черты, но где?» И тут я заметил мою глиняную плашку. Мяса на ней не было. Ранд заметил мой взгляд. «А, вкусно получилось», — отозвался он. «Значит, ты все же попробовал?» — улыбнулся я. «Это порадовало меня до странного сильно. Может, на контрасте с событиями в пещере». «Хорошая охота», — кивнул он, даже не отводя глаз. «Большорог, сильная добыча». «Неожиданно слышать похвалу от тебя». «То не похвала, просто правда». Я сел рядом с ним на шкуру и оперся спиной о жердь. «Если Вака станет новым гормом», — заговорил я, — «как думаешь, что будет с тобой?» Ранд нахмурился, всмотрелся в мое лицо. «Если нога заживет, стану его врагом», — сказал он холодно. «Вака всегда говорил, что только сильнейший может быть гормом». «А разве он не учил тебя, чтобы ты однажды стал гормом?» «Ха!» — ухмыльнулся он. «Я тоже так думал. Долго лежал тут и думал. Вака никогда не хотел, чтобы я стал гормом. Он хотел убрать того, кто не дал ему стать вожаком. Он не Ита, ему не важна плоть от плоти. Теперь я это понимаю. Он не заходил сюда и никогда не зайдет». «А если не заживет? Если ты не сможешь вновь бегать?» А сейчас он отвернулся к стене из шкур. Наверное, я зря задавал вопросы, на которые знал ответы. Но Ранд все же ответил на вопрос. «Он убьет меня». «Повезло тебе с отцом», — горько усмехнулся я. «Что такое отцом?» Раньше я, наверное, понимал некоторые выражения, думал, что они понимают значение сын, брат, отец и мать. Но все было иначе, сложнее, а ведь, казалось бы, все просто. Такие значимые фундаментальные слова, но нет, тут они имели куда меньше веса, за редким исключением. «Тот, кто дал жизнь». «Мне жизнь дал белый волк», — отозвался Ранд. «Да, теперь я понимаю». И мы оба замолчали. И каждый думал о своем. Но меня не покидал этот знакомый запах. И он мне совершенно не нравился. Глава 16. После посещения Ранда все еще... преисполненный мрачными мыслями, я отправился к своей нише. Что бы ни происходило в общине, это естественный ход событий, и со многим я ничего поделать не могу. Та же болезнь Горма мне не подвластна ни в каком виде. Туберкулез не остановить, он продолжит уничтожать кость. Это лишь вопрос времени. Рано или поздно она сломается, и тогда Горм не сможет что-либо противопоставить Ваке. Ни с позиции силы, ни с позиции авторитета. «Сломанный вождь не способен вести людей», — думал я. Какой бы мудрый он ни был. Все же в этом мире главенствует сила, люди боятся высших хищников и сами подражают им в надежде прикоснуться к их возможностям. Это естественная защита, попытка обрести более уверенную позицию, даже их тотем, волк, лишь отражение собственных страхов и желаний. Но как я ни старался разобраться, что с этим делать, мысли все сильнее концентрировались на Ите и той чертовой корзине. Недаром она мне ее показала, словно специально. «Но зачем и что это было?» – задавался я вопросами по пути. Запах сельдерея и хрена. Можно было сходу подумать, что это вёх. Это самая очередная мысль, но, насколько я помню, у него нет запаха хрена, да и выглядит он иначе. Вёх больше похож на укроп, чем на петрушку. У него немного другие листья, но больше всего меня беспокоило, что это за спектакль, зачем она пошла к Ранду, чтобы что? Показать мне, что может его отравить? Не поверю. Она привязана к своему сыну, нет, она не станет его травить, даже чтобы насолить мне, да и если быстро вмешаться, я смогу его спасти. А свалить на меня будет не так-то просто. У меня просто нет причин убивать его таким образом после того, как сам же спас. Осознавал я. И к этому моменту я уже подошел к границе площадки Зифа. Поднял глаза и... Где он? Нахмурился я и тут же кинулся к нише. Ветер. Благо волчонок был на своем месте. Я осмотрел его, все было нормально, никаких признаков вреда. Следом сразу проверил траву у коз. Тоже все нормально. Осмотрел животных, никаких проблем. «Что происходит?» Прошептал я и увидел идущего Зифа. «Зиф!» Бросил я, спеша к нему. «Куда ты уходил?» «Камень смотреть звали, красивый, интересный», — пробубнил он, даже не замедлившись. «Кто звал?» Повернулся он ко мне. «Охотник». «Вака?» «Да, черный-черный охотник позвал», — сказал он, садясь на свое место. «Вот урод, и эта сучка, прости господи!» — подумал я, едва не сорвавшись на крик. «Нет, это все не просто так!» «Зив, послушай меня!» — позвал я. Тук! — ударил он отбойником по заготовке. «Зив!» «Что?» — повернул он голову. «Помнишь Иту? Ту, что кричала тогда, когда я принес ветра?» Он тут же нахмурился, кустистые брови сошлись, и это выражение сразу напоминало о его природе. «Помню, громкая Ита. Не нравится мне». «Согласен, мне она тоже не нравится, и я думаю, что она хочет убить ветра». «Что?» — прогремел он, вставая, держа одной рукой громадный каменный нуклеус. «Убить ветра?» «Подожди, Зив, не надо!» — тут же опомнился я. «Я так думаю, но это пока неизвестно». «Почему ты так думаешь, волчонок, что был соколом?» «Духи, они сказали мне, что она опасна для ветра. Вака, он ее мужчина, ты же это знаешь?» «Не понимаю», — махнул он головой. «Почему он ее мужчина?» «Точно. Как-то не особо верно я выразился. Надо играть от другого. Зив, просто послушай меня. Если ты хочешь, чтобы с ветром все было нормально, нельзя уходить от него, когда меня нет. Даже если тебя зовет Вака, даже если... Я хотел было сказать Горм, но понял, что это уже слишком. Если нужно уйти, дождись меня или позови. И к ветру никого не подпускай. Только тогда с ним все будет нормально. Я понял, Ив. Понуро сказал он, будто я его отчитал. А ведь передо мной был буквально шкаф. 170 сантиметров при весе где-то 100. И почти весь вес мышцы. Не буду уходить, буду ждать. Это поможет, кивнул я, и я был правда благодарен. Ветер мне нравится, тихо сказал Зив, скользнув глазами к нише. Ох, какое разочарование его ждет, когда этот милый щенок превратится в сверххищника. Сколько мне придется трудиться, чтобы держать его в узде, подумал я. Ему никогда не стать даже близко похожим на пса, и он никогда не станет ручным. Только подчиненным в строгой иерархии и никак иначе. И мне было даже немного больно думать, что если настанет тот момент, когда он выйдет из-под контроля, мне придется его убить. Надеюсь, мне удастся все сделать правильно, и этого никогда не произойдет. Все же Лена постаралась вбить мне в голову как можно больше информации по дрессировке, даже не осознавая, что это когда-то может мне... пригодится. Я уселся в своей нише, чтобы покормить волчонка. Взял свой мешок, смесь я хранил в расщелине. Там она осталась холодной, обновлял каждый день и всегда пробовал сам. Если испортится, щенок может погибнуть. Это было бы жесточайшим ударом по мне. Я в очередной раз капнул немного на внешнюю сторону кисти и попробовал. «Все нормально», — шепнул я. Были подозрения, что она могла что-то подмешать в молоко, но нет, все было хорошо. В природе существует ничтожно мало ядов и токсинов, что не проявляют себя на вкус, цвет или запах. В голову приходит всего несколько. Таллий, что относится к тяжелым металлам, но его использование в этом времени просто нереально представить, да и как бы его очистили. И еще рацин, если не ошибаюсь, но и там все нереально для этого времени. Получает его из семян клещевины, точнее, из жмыха после отжимания кастового масла. Но клещевина не растет в этом регионе, особенно при таком климате. Это удел Африки. «Но не могла же она просто так все это показать?» Продолжил я думать, пока кормил ветра. А после этого мы сходили в туалет. И я около получаса наблюдал за щенком, никаких проявлений яда не обнаружил. И от сердца немного отлегло. Тогда-то я услышал крик со стороны стоянки. Задорный, резкий и пылкий. Такой трудно было не узнать после сегодняшнего утра. «Ив, костер горит наверху! Как ты делал?» «Ака!» — выдохнул я. Я вылез из ниши и увидел эту задорную негритяночку, хотя даже не знаю, можно ли использовать этот термин. Все же даже при наличии очень темной кожи черты лица у нее были совсем не негроидные. Такую внешность можно встретить у жителей Эфиопского Нагорья или народа Тутси, где темная кожа сочетается с тонкими чертами лица. «Иду я!» Может, мне и впрямь стоило немного разгрузить мозг, а то уже везде мерещатся заговоры. Так до реальной паранойи недалеко, да и нужно прогуляться в бор, собрать живицы и смолы. Ожог Ранда стабилизировался, можно постепенно переходить к использованию живицы, а потом и мази. Да и я же хотел серп сделать из микролитов. А то траву мне в любом случае таскать, а руками рвать совсем не ахти. Сегодня и день солнечный, самое время. Можно как раз собрать и живицу, и сухую смолу для клея, да и, говорят, прогулки по лесу. Расслабляют. Хотя они не уточняли, относится ли это к лесам, где постоянно обитают волки. Но это не важно, и не к такому привыкнешь. «Ив, Ив, Ив!» Прыгала Ака у площадки, но не переступала. Вот эта дисциплина у Зифа построена, что даже девушка с явным синдромом дефицита внимания и гиперактивности не решается войти. «Мне сегодня кормить, когда новь придет. Нужна-то трава. Трава!» Да уж, тут мне понадобится весь мой педагогический опыт. И, поднявшись, я все же решил напомнить Зифу. «Зиф, ты помнишь, что я говорил?» Неандерталец сидел на своем месте, сжимая в руках нуклеус, и смотрел на меня из-под лобья. В его взгляде читалось что-то среднее между обидой и решимостью. «Помню. Не уходить, ждать тебя. «Никого не подпускать к ветру!» «Хороший Зив!» — кивнул я и, поймав себя на том, что говорю с ним, как с ребенком, мысленно усмехнулся. Он, кажется, даже не заметил или не придал значения. Я выбрался с площадки и зашагал через стоянку. Ака прыгала рядом, как мячик. То забегая вперед, то отставая, и все это время не закрывая рта. «Ив, а долго идти? А там много травы. А ее все есть могут? Если я сорву не ту, ты покажешь, как вырвать? Ты мне дашь попробовать? Ака!» Я поднял руку, останавливая этот словесный поток. «Все покажу, все расскажу, но дай мне сначала дойти до ручья, хорошо?» Она закивала и прикусила губу. Хватило ее ровно на 10 шагов. «А почему ты такой грустный сегодня?» — спросила она, заглядывая мне в лицо. «Ты вчера весельчак был у костра, а сегодня нет». Я промолчал. Не объяснять же ей про Горма, про болезнь, про то, что вождь скоро умрет. А Вак, скорее всего, убьет меня и еще пару неудобных людей. Представляю ее реакцию. Хотя нет, не представляю. На полпути к ручью я увидел Горма, но уже другого, не того, что был тогда в пещере, как будто два разных человека. Он стоял у одного из шалашей, разговаривая с мужчиной, который раскладывал на жердях свежие шкуры. Обычный разговор, обычные жесты, но я смотрел на его спину и видел то, чего не видели другие. Он стоял прямо. Слишком прямо. Неестественно прямо. Так стоят люди, у которых каждый мускул спины напряжен до предела, чтобы удержать позвоночник от малейшего движения. Так стоят те, кто терпит боль каждую секунду, каждый вдох, каждое мгновение жизни. «Как он это выдерживает?» — подумал я с невольным восхищением. «Там же адская боль, туберкулезный спондилит. Это не просто какая-то боль. Это разрушение костной ткани, микротрещины, воспаление. Он стоит, говорит, даже не морщится». И тут меня осенила одна мысль. «Корсет. Ну, конечно, ортопедический пояс. Корсет для спины. Грубый, примитивный, но он может снять нагрузку с позвоночника, перераспределить вес, дать мышцам хоть немного отдыха. Из толстой кожи, с широкими лямками, с жесткими вставками. Вылечить? Нет. Но облегчить муки – да. Дать ему возможность ходить стоя, хотя бы немного облегчить его страдания. Надо рассказать Уне, дать ей хоть что-то, чем она сможет помочь отцу», – подумал я. Но ее было не видно на стоянке, а в ее приемном шалаше была откинута шкура для проветривания. «Может, ручья?» «Ив!» – Ака дернула меня за шкуру. «Ты куда смотришь? Трава там, в другой стороне, ты же сказал!» Я отвел взгляд от Горма и кивнул. «Идем!» Мы свернули к ручью. Уны тут не оказалось, поэтому я выдохнул и повел Аку к месту, где рос тимьян. Это место было куда ниже. Там, где вода разбегалась на мелкие протоки, образуя сырые луговины. По пути я подробно рассказывал, как готовил. Было непросто, в принципе, объяснить все ходы. Да к тому же, когда тебя перебивают каждую минуту. Пришлось пригрозить, что ничего не расскажу. Тогда Ака помалкивала целых 3 минуты. «Мне в любом случае нужна такая, как Ака. Дело даже не в том, что хотелось бы есть вкусную еду. Я мог заложить в нее главные принципы санитарии, вписать их в рельеф духов и таким обрядом улучшить общую гигиену в общине. Очевидно, если у нее будет вкусная еда, остальные будут стараться перенять то, как она все делает. И таким нехитрым образом можно сподвигнуть всех делать, как мне нужно». Думал я и сам поразился, как это звучит. «Как нужно мне». «Нет, нет, это все только ради племени». Но сразу же вспыхнули слова Горма о том, что когда Вака станет во главе общины, мне придется бежать. А он точно когда-то станет главой, хотя есть мизерный шанс, что Горм продержится достаточно долго и каким-то неведомым образом сможет удержать этого зверя на поводке. Во что верится с трудом, но если так случится, я должен буду иметь очень жесткое и крепкое положение в общине, чтобы даже он не мог меня изгнать. «Изгнать?» – усмехнулся я про себя. «Да о чем я вообще? Зачем Ваке меня изгонять, когда он сможет просто прирезать меня на какой-нибудь охоте? Кто скажет ему слово против? Нет. Как ни глянь, все плохо». Когда мы добрались до нужного участка, я опустился на колени и провел рукой по мягкому пахучему ковру. «Вот, видишь? Это называется тимьян. Та самая трава, что я клал в мясо». Ака взвизгнула и тут же плюхнулась рядом, запустила пальцы в зелень, понюхала. смяла мельчайший листок и сунула в рот. И у нее стало такое выражение, будто она сомелье из Пьемонта, а не кроманьонка из пещеры. Хотя примерно в этом регионе должен располагаться Бальцана. Может, даже в этой же долине. «О!» Глаза ее расширились. «Вкусно! Странно! Как мясо пахло!» Она принялась рвать тимьян горстями, складывая в подол своей шкуры. И при этом безостановочно говорила, комментируя каждое движение. «А это? А этот можно? А этот?» Я отвечал, показывал, объяснял, как рвать и почему нельзя делать так, как делает она. И вдруг поймал себя на мысли, что мне это нравится. Ее непосредственность, ее искренний восторг, ее жадное желание узнать что-то новое. Так не хватало этого в племени. «Ака», — спросил я, когда она немного угомонилась, — «ты очень уж рада этому. Остальные в племени так не реагировали. Даже на само мясо, а тут просто трава». Она подняла на меня глаза, все еще жуя листик тимьяна. «А они не знают, где вкусно, а где нет», — сказала она так серьезно, что я невольно улыбнулся. «Они не понимают, что, когда вкусно, значит, духи рады, а когда нет, значит, ты сделал что-то плохое». Я задумался. А ведь в таком странном разделении на хорошее и плохое был смысл. Глубинные, уходящие корнями в те времена, когда вкус еды был показателем ее безопасности. Горько и ядовито, прокисшее опасно, вкусное, съедобно, полезно, жизнь. И если привязать это к духам и к их расположению или гневу... «У тебя дар был очень вкусный», — перебила моя мысль Ака, сияя. «Значит, духи были очень рады, ты им нравишься, и теперь мне нравишься». «А раньше?» — спросил я осторожно. Она сморщила нос, размышляя. «Раньше нет. Ты странный был, чужой. Кто знает, что у тебя за дух. Но если бы ты и впрямь была черного волка, как это говорит...» Она понизила голос до шепота. «Не готовил бы так вкусно. Черный волк ест гнилое мясо и пьет кровь мертвых». Я напрягся. «Ита продолжает говорить, что я от черного волка?» Ака кивнула, все с той же наивной улыбкой. «Ага, но она тоже странная стала». «Почему?» «Да она...» Ака замялась, будто решая, говорить или нет. «Она сегодня злую траву принесла». И для меня словно мир перевернулся. Это оно. «Что?» Я схватил ее за плечи. «Ты про ту, что в корзине была? Ты знаешь, что это такое?» Ака отскочила, испуганно глядя на меня. «Ты чего?» «Ох», выдохнул я, заставляя себя разжать пальцы. «Я не хотел, Ака, не хотел напугать, но это очень важно. Что за трава, ты знаешь?» Она смотрела на меня настороженно, но любопытство в ее глазах явно перевешивало страх. «Расскажу», сказала она медленно. «Если ты еще раз покажешь, как делал мясо вместе со мной». «Покажу?» выпалил я. «Обещаю, что за трава?» «Я не знаю, как она называется». Ака пожала плечами. «Но когда мы с Анкой ходим за травами и корнями, она говорит, эту траву брать нельзя. Никогда». «Почему?» «Анка говорила, много зим назад, когда племя шло по долине, одна женщина взяла эту траву, поела и вскоре ушла на ту сторону». «Яд. Точно яд». «Но у нее цветы красивые», — добавила Ака мечтательно. «Красивые?» «Да, вот такого цвета». Она показала на тимьян. «Только ярче и большие, и много». «Лиловый, фиолетовый», — задумался я, и меня резко осенило. «И ты называешь себя профессором, идиот, это аконит», — рассердился я сам на себя. «Как я мог не понять сразу запах хрена и сельдерея? Точно же!» И внутри сразу похолодело, перебивая пыл гнева и раздражения. Я знал о нем много, как и любой, кто изучает древний мир, и я не смог его определить. Это легендарный органический яд. Каждая часть растения чрезвычайно ядовита. И более того, он не просто так носит такие названия, как волчий корень или волкобой. И зовется он так за исключительную ядовитость и за то, что с его помощью боролись с волками. И самое отвратительное, высушенный и измельченный корень не имеет запаха. Но с исчезновением запаха яд никуда не уходит. Это коварный и жестокий яд. Нескольких граммов достаточно, чтобы убить человека. Я уже не слушал, что говорит Ака. Тело рвануло вперед раньше, чем мозг успел отдать приказ. Я бежал. Ветки хлестали по лицу, ручей остался позади. Стоянка приближалась с каждой секундой. В голове пульсировала одна мысль. Она специально показала мне его. Проверяла, знаю ли я, и в то же время предупреждала. У нее есть это оружие, она может пустить его в ход в любой момент против кого угодно. И я собираюсь показать ей, что со мной это не сработает. И я понимал, что это может стоить мне жизни. Я влетел на стоянку, едва не сбив какого-то ребенка. Люди оборачивались, что-то крича вслед. Я не слышал, я искал глазами Иту, но не найдя, отправился сначала в жилище Кранду, залетел туда и, не слушая его, схватил мех с отваром ивы, что мы используем для промывания, и тут же отправился к ее жилищу. Она думает, что я буду подчиняться, что я испугаюсь. Нет, не позволю мною помыкать. Вопил мальчишка внутри меня, но профессор кричал о другом. Это совершенно безумный план. Да и не план вовсе, я же умру. Я даже не помнил, как оказался внутри, только что мех бросил у входа. «Что ты тут?» — развернулась Сита. «Сейчас ты узнаешь, что я тут делаю». Глава 17. «Что ты тут делаешь?» Голос Иты был резким, но в нем проскользнула нотка, которую я раньше не слышал. Это страх. А моя грудь тем временем ходила ходуном, сердце колотилось где-то в горле, но голос звучал до жутковатого ровно. Слишком ровно, будто совсем чужой. «Я пришел поговорить, Ита», — сказал я медленно, обводя взглядом ее жилище. Травы, коренья, пучки сухих стеблей, подобие ступы в углу — и корзина, та самая корзина с аконитом. «Об этой траве что-то так хотела мне показать». Она дернулась, но взяла себя в руки. Выпрямилась, вскинула подбородок. «Не твоего ума дело, что я собираю». «Ошибаешься». Я шагнул ближе. «Это мое дело, потому что это трава смерть, и ты носила ее по стоянке. Показывала мне, ты знаешь, что она делает». Она усмехнулась криво-злобно. «Даже если ты понял, что ты сделаешь, кто тебе поверит, чужаку?» «Горм и Сови уже знают, что это за растение», — соврал я, глядя ей прямо в глаза. «И знают, кто будет виноват, если с даром белого волка что-то случится». Она побледнела. Совсем чуть-чуть, но я заметил. «Никто не знает, на что способна эта трава», — прошипела она. «Никто, кроме меня». «Оу!» — я позволил себе холодную улыбку. «В этом ты уже ошиблась». Она отступила на шаг. Рука ее метнулась к корзине, но она сдержалась, не взяла. «Ты все равно чужак», — выплюнула она. «Кто бы что ни говорил, ты чужой. И когда Вака станет Гормом, никто не вспомнит твоих слов. Никто не посмеет причинить мне вреда. Я берегла их много зим, а ты никто». «Но сейчас Вака не Горм», — отрезал я. «И никогда им не станет, пока Горм жив». «А долго ли он проживет?» Она прищурилась, и в ее глазах мелькнуло торжество. «Я вижу, соколенок, я все вижу. Я боролась с проклятиями задолго до того, как ты увидел свет. Я знаю, что с Гормом, и знаю, что скоро он уйдет на ту сторону. И Вака тоже знает». Я молчал. Она попала в точку, но я не дал даже мускулу дрогнуть на лице, чтобы она утвердилась в своем знании. «И что ты планировала?» — спросил я тихо. «Отравить меня? Ветра? Моих большерогов?» Она засмеялась истерично, неприятно. «Я не собираюсь отвечать черному духу, что обманул мою плоть, что обманул всех!» — шипела она. «Только я вижу правду, только я!» «Значит, эта трава...» — я кинул на корзину. «Способна убить даже черного духа?» Она оскалилась. «Она убьет самого белого волка, если тот ее поест!» И тут я ухмыльнулся, хотя внутри все стянуло спазмом страха. Я шагнул к корзине. Она не успела ничего сделать, моя рука уже сжимала стебель, тонкий, сочный, с крупными листьями, пахнущий хреном и сельдереем. Сжимал один из страшнейших ядов, существующих в природе. «Что ты творишь?» — закричало все внутри меня. «Это смертельный яд, нужно было все продумать, так нельзя!» Но рука уже оторвала лист, поднесла к подбородку. «Кто же тогда я?» — спросил я голосом, в котором не было ни единой дрожи. «Если эта трава меня не убьет». Глаза Иты расширились. Лицо ее побледнело. Она не верила, не понимала того, что происходило перед ней, и боялась, что я это сделаю и умру здесь, в ее жилище. «Ты?» – прошептала она. «Ты умрешь. Никто не может выжить. Я видел, я знаю». Я, медленно глядя ей прямо в глаза, поднес лист ко рту.